Есть в христианстве тема, в которую, скажем так, обычно мужчины не вмешиваются. Тема о присутствии женщин на богослужении в период месячных, так называемого очищения и прочее. Да простят нас женщины за этот разговор, но не нами он начат. Глава Зогара называется «Тайна нечистоты». Мы приведем начало этой главы, то, которое диакон, видимо, так и не усвоил. Глава начинается следующим образом. Цитата. «Учил раби Еуда. В поколении, среди которого живет раби Шимон бен Йохай, все праведны, все благочестивы, все боятся греха. Поэтому эти слова распространяются, а не прячутся. Не так в иных поколениях, там не могли открывать вышние тайны, а те, кто обладал видением, боялись». Примечание. Раби Шимон, фрагменты из книги Загар. О чем же, не стесняясь и без боязни, или на худой конец без предваряющих комментариев, поведал нашему «праведному» в кавычках времени диакон? Оказывается, говоря словами Кураева, Каббала также видит первородный грех в блудном соединении Евы и змея. Примечание. Также, то есть вместе с еретиками, православие никогда не видело в грехе первых людей какое-то сексуальное содержание. И в доказательство сказанного диакон цитирует слова Зугара, по его мнению, компрометирующие каббалистов, а вместе с ними, по логике диакона, и любящих каббалистику, теософов и рериховцев. В час, когда вышний могучий змей бывает разбушен грехами мира и соединяется с женщиной и вводит в нее скверну, тогда мужчина отделяется от нее из-за того, что нечиста она и зовется нечистой, и нельзя мужчине приближаться к ней. Горе, если он сквернится ею в то время, когда она нечиста. Конец цитаты. А ведь в книге, цитируемой диаконом, написано не только, что надо быть праведным и благочестивым для ее чтения, но и что Каббала дает, цитата, «метод, при помощи которого возникает возможность прикоснуться к бытию невыразимого и непостижимого». Такое утверждение как бы разрушает сказанное ранее, но здесь не простое противоречие, а продуктивный парадокс мистики. Поскольку Зогар не имеет простого смысла и является текстом принципиально непонятным, принципиально рассчитанным на интерпретацию, разгадку, воссоздание на ином объясняющем языке и так далее. Тем, кто годы потратил на изучение подобной литературы, известно, что под змеем в данном случае подразумеваются энергии Луны. Примечание. О влиянии Луны на процессы деторождения и о возможности естественной контрацептации при ориентации на фазу Луны древние знали тысячелетия назад. Абу Райхани Бируни в своем известном трактате «История Индии», написанном в 1030 году, писал: «Тот факт, что Луна влияет на жидкие субстанции, не остается скрытым от жителей морских побережий и мореплавателей. Точно так же не сокрыто от врачей то, что Луна влияет на состояние соков в организме больного, и что наступление кризисов зависит от ее обращения. От естества испытателей не скрыта связь жизнедеятельности животных и растений с Луной. От людей опыта не скрыто, что она воздействует на костный головной мозг. От земледельцев не скрыто, какое действие оказывает Луна на поля. Более того, они даже определяют по Луне сроки сева, обработки земли, посадки деревьев, оплодотворение и получение приплода от животных». Итак, в данном случае подразумевается энергия Луны, которые целиком определяют период овуляции яйцеклетки и месячные у женщин. В данном отрывке Зогара слово «нечистое» употребляется не в смысле морального осуждения кого бы то ни было, а для демонстрации связанности космических и сверхкосмических событий с человеческой природой. Змей бывает разбужен грехами мира, то есть орудие мирового зла становится активным лишь благодаря греховным деяниям людей, без которых оно спит. Согласно Каббале, мир представлен мужским и женским началом, отраженным на человеческом уровне в виде деления первого человека, андрогина, на две половины, мужчину и женщину. Женское начало не отождествляет непосредственно с женщинами, олицетворяет материальное, в котором более всего по Каббале и проявляется действие могучего змея, но лишь разбуженного грехами человечества и в период, близкий убывающей луне, и особенно в новолуние, в которое могучему змею приносится по верованиям иудеев-каббалистов искупительная жертва.